Глава 13. Спустя несколько недель после описанных событий доктор Поро сидел среди своих книг в низенькой тихой комнате, выходившей окнами на сену, и предавался приятной меланхолии. Шум Парижа проникал даже сюда, на остров Святого Людовика. Доктор вспомнил обложенное тучами небо того края, где рождался юго-западный ветер, приносивший оттуда запах соли и свежести, длинные улицы Бреста, всегда возникавшие в его воображении, как бы покрытые сеткой моросящего дождя, отражение ресторанных огней на мокрых тротуарах. В этих воспоминаниях всегда было особое очарование. Даже в скверную погоду устало плетущиеся по припортовым улочкам моряки вызывали у него странное ощущение уюта. Запах моря и вольный простор Атлантики доставляли наслаждение. Потом мысли перенесли его на зеленые тропинки, петляющие по пустошам, заросшим душистым вереском, на широкие дороги, бегущие из одного чудесного рыбацкого местечка в другое. «Все-таки здорово ощущать себя бретонцем», — улыбнулся он. В этот момент служанка доложила, что пришла Сьюзи, и он поднялся навстречу ей. В последние недели они виделись часто. Ему импонировал интерес мисс Бойд к тем непонятным странным явлениям, изучению которых он посвящал свое время. Кроме того, угадав ее любовь к Артуру, доктор восхищался мужеством, с которым держала себя мисс Бойд. У них вошло в привычку вместе обедать в тихом кафе под названием «Светлый Рейн». Здесь они обсудили столько разных разностей, что знакомство переросло в прочную дружбу. «Мне неловко, что я так часто позволяю себе нарушать ваше уединение», — рассмеялась Сьюзи, входя в комнату. Матильда начинает смотреть на меня с подозрением. «О, с вашей стороны очень мило развлекать усталого старика», — улыбнулся он, пожимая протянутую руку. «Я был бы разочарован, если бы вы вдруг забыли о своем обещании посетить меня сегодня, поскольку мне нужно многое вам рассказать». «Я вся внимание», — ответила Сьюзи, усаживаясь в кресло. «Вчера я обнаружил в библиотеке Арсенала некий рукописный трактат, о котором ничего не знал». Проговорил он это с таким победоносным видом, словно совершил открытие мировой важности. Сьюзи сочувственно относилась к его невинному увлечению, и хотя знала, что книга, о которой он говорит, касается оккультизма и посему недоступна ее пониманию, сердечно поздравила хозяина. «В моих руках оказался оригинал сочинения самого Парацельса. Я еще не прочел его, поскольку почерк трудно поддается расшифровке. Но один факт, когда я листал страницы, привлек мое внимание. Прискорбно, конечно, что Парацельс вскармливал выращиваемых им гомункулусов человеческой кровью. Но интересно, как он дошел до этого». Сьюзи вздрогнула, что не укрылась от внимания доктора. «Что с вами?» «Ничего», — быстро ответила она. Поро испытующе взглянул на девушку и вернулся к теме, неотступно занимавшей его мысли. «Когда-нибудь мы обязательно должны вместе посетить библиотеку Арсенала. Там самая богатая в мире коллекция книг по оккультизму. Вам, конечно, известно, что именно в Арсенале заседал некогда трибунал, скрывавшийся под названием «Шамбре Арденте». Члены ее разбирали случаи колдовства и магии». «Никогда ничего подобного не знала», — улыбнулась Сьюзи. «А я убежден, что все манускрипты и загадочные старые фолианты, являющиеся гордостью сегодняшней библиотеки, использовались во многих тайных судилищах. Там есть, на первый взгляд, совершенно безобидные книги, из-за которых одних еретиков вешали, а других сжигали на кострах. Вы не поверите, сколько лиц, обладавших умом, состоянием и положением в обществе, во времена короля Солнца, Людовика XIV, занимались этой сатанинской наукой». Сьюзи не ответила. Она уже не могла оставаться спокойной, слыша о таких вещах. Все, что теперь рассказывал доктор, могло иметь какое-то отношение к вопросу, который она неоднократно обсуждала с ним. Правда, Сьюзи никогда не могла добиться от него признания, что он верит в магию. Но ведь произошли странные вещи, и никто не мог найти им объяснения. и доктор Поро, по аналогии, предлагал решение, его память хранила много загадок, и давал ей читать труды по черной магии, пока ее мозг не перенасытился всей этой чертовщиной. Иногда Сьюзи теряла терпение, и ей хотелось выкинуть это из головы, но иной раз она была готова поверить, что все возможно. Хозяин поднялся и, выставив указательный палец, принялся вещать в той строгой академической манере, которая в начале их знакомства всегда забавляла Сьюзи, поскольку нелепо контрастировала с фантастическими заявлениями доктора. Адепты магии стремились к одной постоянной цели. Они хотели быть любимыми теми, кого любили сами, и мстить тем, кого ненавидели. Но сильнее всего они жаждали обрести могущество, недоступное для обычных людей, хотели неограниченной власти, подобной власти богов, и ни перед чем не останавливались, дабы достичь цели. Но природа неохотно раскрывает свои секреты. Тщетно маги раздували свои печи и корпели над неразборчивыми книгами, призывали мертвецов и заклинали злых духов. Часто наградой им были лишь разочарование и нищета, человеческое презрение, пытки, тюрьма и позорная смерть. И все же, в конце концов, возможно, есть в этой мистике какая-то частица истины. «Вы всегда предельно осторожны», — усмехнулась Сьюзи. «Никогда не высказывайтесь определенно».